Но что бы ни думали и ни говорили люди, что бы они ни делали, весна шла своим порядком. Теплые густые ветры быстро съели последний грязноватый снег, отгремели, оставив в полях новые разводья оврагов талые воды, и схлынули в лугах по мелководью, зацвела калужница, пошли теплые дожди, на зорях в небе часто слышался лебединый клик, косяки гусей и стаи уток шли в эту весну густо, и малая живность не запоздала, появились первые жаворонки, а в голом совершенно лесу всем на удивление ударила однажды кукушка из края в край, парила напитавшаяся весенней влагой земля. В густищах сыграли 9 свадеб, как-то в одно и то же время, и село на неделю опьянело, потонуло в песнях и плясках. Свахи и сваты, приплясывая под гармошки, носили всем на обозрение рубахи да простыни, верные свидетельства соблюденной до положенного часа девичьей чести, и на всех свадьбах, пока к дорогому гостю пришлось побывать и Захару Дерюгину с женой. И не только бывать, но и напутствовать молодых после отца и матери. Голова у него гудела, не пить за здоровье молодых нельзя было, это приравнивалось к смертельной обиде. Захар считал, что пока еще можно было и выпить, не приспело время выходить в поле, ну почему бы людям не выпить и не повеселиться? Но всему есть предел, и хотя и сегодня его 3 раза приходили звать на догостевание, он наотрез отказался. Весь день просидел в конторе, проглядывая бумаги, которые то и дело придвигал к нему счетовод Мартьянович. Лысый, с большим вислым носом мужик, бывший до революции писарем в волосной управе. Захар еще раз перед началом сева решил все проверить и уточнить, перевесить семенное зерно, и поэтому в конторе день напролет было людно. Собрались тут все 4 бригадира, кладовщик, небольшой мужичонка с хитроватыми, подслеповатыми глазами, отчего его лицо всегда казалось невыспавшимся. Его все почему-то звали Ключником. Перед самым вечером нагрянул из Зежска Предрика Кошев и при всех распек Захара, требуя быстрее продвигать дело по селению хуторов. Пригрозил выставить на райком. И, сказав много грозных и обидных слов, уехал, а Захар остался со своим активом лицом к лицу, глядя то на одного, то на другого. Какое-то время он молчал, что-то обдумывая, и Юрка Левша заметил, что у председателя проскакивают в угрюмых глазах искорки. «Ну, так что с премированием?» — спросил Захар, возвращаясь к прерванному приездом Предрика вопросу. «Приобретаем 100 метров сатина бабам на юбке? После покоса и проведем награждение лучших. А то ведь у нас как? Молочком да к празднику. Сунем значок втихомолку в конторе. Бери и уходи. Сладость не та. На этот раз управимся с покосом, соберем пошире. Принимаем?» «Дело, председатель, стоящее». — кивнул Юрка Левша. — Захочет кобылка овса, вывезет в гору. И мужикам надо бы что-то. От новой рубахи никто не откажется. — Ладно, обсудим. Мартьяныч, запиши. — И вот еще что, мужики! — понизил голос Захар, рукой приглашая всех придвинуться ближе. — Самый злостный вредитель колхозной власти в хуторянском вопросе есть Фома Куделин. Он по хуторам ходит и всех злонамеренно смущает и разлагает. Назад нас тянет. Вон Григорио-Польский колхоз докатился из-за таких до голой точки. На съезде принародно предложили снять с него имя Ленина. Все по дворам у себя хранили, подсолнух, картошку, зерно семенное. Да хранились до пустой сумы, сеять нечем. И у нас такие охотнички имеются до колхозного добра. Дай только волю. А ты, Мартьяныч, не хмыкай. Тот же Фома хоть и числится в колхозе, а между им и колхозом межа в колено. Я к нему ездил, говорил. Вчера, слышно, опять грозился сам не переселяться и другим не давать. Он твой зять, Левашов. Ты нам на это скажи слово. По мне, тут дело яснее ясного. Недавно сестра прибегала, плачется. Юрка Левша шевельнул плечами. Дерутся напропалую. Детишки по такому делу страдают. Я сам хотел в сельсовет идти. «Ну, Фомку Куделю не уговоришь», — подал голос Мартьянович и крупно со стороны на сторону повел носом, вспоминая слово поучёне «данного субъекта надо силком брать. За ним, гляди, другие стронутся». «Коль надо, возьмем», — загорелся Юрка Левша. «Нечего на него, черта, корявого богу молиться». Баба его, у сестра, то есть моя. Словно этого никто не знал, — пояснил он, вызывая усмешки, — давно согласна, спит и во сне видит с хутора убраться. В зиму племянник Митяй, старший-то их, едва не застыл, в метель заблудился из школы. Мое слово одно — дикость такую ломать надо. А как это сделать? Заговорили разом. Захар слушал, молча прикидывая то, что предлагал Юрка, было несколько непривычным, но, с другой стороны, Захару до смерти надоело возиться с этим дуболомом Куделиным. И то и дело слышать на каждом шагу куделинское ехидство. На народе бахвалится, что никто с ним ничего не сделает, а на председателя он плюет, мол, с церкви, никто ему не указ. «Нас здесь почти все правление», — сказал Захар. «Предлагаю постановить Фому Куделина, члена нашего колхоза, перевести на жительство в село Густище, без всякого его согласия. Ты, Мартьяныч, запиши. А как это мы сделаем? Сейчас, сообща, в одну голову подумаем. Откладывать нечего, посевная на носу». Некоторое время в конторе, заполненной от полу до потолка сизым махорочным дымом, раздавались взрывы хохота, перемежаясь временами тишиной, возбужденно бубнили прокуренные мужицкие голоса, и через день случилось то самое дело, получившее известность по всей округе, не говоря уж о Зежске. За него Захар Дерюгин через месяц на райкомовском активе выдержал хорошую нахлобучку и затем, приходя в себя долго и зло, курил в коридоре, огрызаясь на ехидные шутки. На хутор к Куделину заявился верхом Юрка Левша. И, войдя в избу, степенно поздоровался с сестрой, племянником, придавил нос меньшой и с добродушной насмешкой в глазах подсел к самому хозяину, доплетавшему в эту неделю десятую пару лаптей и подбивавшему их для прочности тонкими пеньковыми веревками. «Здорово бываешь, зятек!» — сказал он Фоме приветливо. Тот, покосившись, шумно отодвинулся вместе с сиденьем, отрезанным от сухой березы кругляшом подальше. Своего занозистого, спорого и на слова, и на руку Шурина Фома не очень-то долюбливал. «Здравствуй, коль не шутишь». «Что это ты на лапте остервенился?»